дыхание набираешь, то есть доходя где-то 10-15 метров до этой мусорки, набираешь дыхание, не пробегаешь, потом фу, выпускаешь, как будто ты вынырнул из воды. И удивительно видеть, что люди иногда ковыряются в этой мусорке, субханаллаху, час, два часа, и открывают каждый мешок, что-то. И ты удивляешься, это же такой же человек, как я. У него такие же органы обоняния. Почему? Ему что ли не воняет? Как вы думаете, ему воняет или не воняет? Он привык. Когда-то ему воняло. А когда он день, два, три, четыре, пять, год, два, три, четыре, пять в этой мусорке жил, ковырялся там, потому что там, ему она не воняет. Ему она не воняет. Не то, что работа такая, он привык просто-напросто. Для него это обычный запах. Как, допустим, если кто-то из вас видел, где свинофермы бывают. Никто рядом со свинофермой не был. Ну, невозможно там находиться. У меня соседи свиней держат. Но они обычно там. Для них это обычно. Он приходит, что со свиньей обнимается, там Машка или как там свинью зовут. Целуется с ней и так далее. Ему и одна не воняет. А еще мало того, что не воняет. Я сам свидетелем был, я видел, когда еще учился в школе или же в институте. Мне показали двух девушек. И эти девушки, им уже было по 30 лет, и мне сказали, что никто к ним не сватается. Почему? Они, говорят, в морге работают. И они от того, что в морге работали, провонялись мертвечиной. И они, говорит, всегда только вдвоем ходят. Даже люди с ними никто не общается. Хоть они очень хорошие и воспитанные девушки. То есть не такие там, даже если бы они хотели быть плохими, не получается у них. Потому что они провонялись мертвечиной. То есть, понимаете, этому человек, когда живет в каком-то месте, он не только привыкает, он еще обязательно провоняется. Все в этом жизненном примере, мы думаем, подобных примеров вы сами в жизни много видели, подтверждение хадис пророка Саусома, о котором мы говорили, о том, что подобие хорошему собеседнику и плохому подобие продавцу миску и кузнецу. И сказал продавец миска, пророк Саусома сказал, даже если ты у него не купишь, как минимум, понюхаешь эти благовония. А кузнец, если он тебя не сожжет, как минимум, провоняешься. И поэтому тот человек, который живет среди мушриков, тот человек, который живет среди ахль-бида, общается с ними, среди грешников, это его положение намного хуже, чем того положения, которое вы увидите в мусорке здесь ковыряется. Он не просто привыкает ко всему тому, что творится вокруг него, он сам потом начинает вонять этим. То есть до костей. Не просто одежда, у него уже кожа, мясо его, тело, волосы начинают этим пахнуть. И поэтому ислам, баракулуфикум, всегда нам говорит о чем? О бараа. То есть о отстранении от мушриков. То есть и побуждает нас всегда сторониться их и быть от них далекими, баракулуфикум. Как это будет сказано в том аяте, который мы сейчас разберем, шейх говорит, каля рахимахуллаху тааля, وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. И вот сказал Ибрагим своему народу, отцу и своему отцу и своему народу, я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Кроме того, кто создал меня, поистине он поведет меня по прямому пути. Бара, баракаллаху фикум, это у нас не только оставление какого-то греха. Как мы брали с вами салясту люсуль, тарк ширква аглиги, то есть оставление греха, ширка или бида, или же греха, и оставление тех, кто совершает этот ширк, это бида, или же этот грех. Ваваджули стидляль миналь ая, то есть лицо, доводы из этого аята, паулигу слова Всевышнего Аллаха спонталя, инна не бара у мимма таабудун. Я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь. Илля ляви фатара, не кроме того, кто меня создал. Хазиль джумля фига баратун вафига ифбат. То есть в этом аяте он говорит о непричастности и также что-то подтверждает. Аль барату мимма табудун. То есть непричастность к тому, чему они поклоняются. Кали баду ахлюль-илм. Некоторые ученые сказали табарру миналь-ибадат. Табарру миналь-ибада. То есть он непричастен к поклонению. Валь маабудин. И к тем, кто делает это поклонение. Каблян я табарру миналь-абидин. А он не причастен к поклонению и к тому, кому они поклоняются, до того, как он объявил свою непричастность к тому, кто поклоняется. Ляннаху иза табарра мин уляйки факад балага биги альханака валь карахата валь багда валь куфр битилька альибадати мабляга галь азим. Потому что тот человек, который истинным образом проявляет свою непричастность, он чувствует удушение, ненависть, неприязнь и неверие к этому поклонению, когда, то есть, поклоняется кому-либо, кроме Аллаха. Ухаджа тафсилю залька филь аэтиль мунтахна, камагуаль маалюм. Как это пришло в суре Мунтахна? Смотрите, шейх описывает истинного единобожника, который видит, если при нем поклоняется кому-либо, кроме Аллаха субхана тааля, он не просто уходит и все. Он чувствует удушение, ему плохо. Представьте, в комнате человек без воздуха находится. Чувствует ненависть, неприязнь и неверие к тому, чему поклоняется. А тот человек, который живет среди этих людей и каждый день это видит, каждый день видит, как там кресту крестятся, каждый день видит, как перед иконой падают, каждый день видит, как обращаются к мертвым. Насаллаха, аляфу, аляфи. Он этого чувствовать не будет. Изан мунасабату газиль айль баб, видимо, соответствие этого аята, этому разделу, анна каулиху, а то, что слова Аллаха субхана тааля, инна не барау мимма таабудун, то есть написал то, что Ибрахим алейхиссалям сказал, инна не барау мимма таабудун илля лязи фатарани, то есть я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто создал меня, иштамаля таляна фи валитбат, содержит в себе утверждение и отрицание. Фахия мусавиятун ли калимати таухид, и она подобна слову единобожие. Бальгия даляля ту калимати таухид. Однако даже это то, что указывает на слово таухид, фафигазиль ая тафсиру шагадати ля илях лала. В этом аяте тафсир свидетельства ля илях лала. Валигаза калю джалля вааля бадах, поэтому Всевышний Аллах субхану тааля сказал, ваджа'аля, то есть после этого, ваджа'аля и калиматан бакиятан фи акибихи. И он, то есть Ибрахим алейхиссалям, оставил это слово в своем потомстве. Магазиль калима, что за слово? То есть он сказал, инна не барау мимма таабудун, сказал, илля лязи фатарани, я не причастен тому, чему поклоняюсь, кроме того, кто меня создал. И потом Всевышний Аллах субхана тааля говорит, ваджа'аля калима. И это он сделал слово в своем потомстве. Кама алейхи тафсиру салиф, а вахия каулю, а это слова, ля илляхи лала. Как это пришло в тафсире салифа? Изан каулю вас заваджаль, инна не барау мимма таабудун, исходя из этого, слова Всевышнего Аллаха субхана тааля, я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, в этом предложении есть отрицание. Аллазина аляму мин каули ля илях лала. Это то, что мы видим в словах ля иля. Нет объекта поклонения. Фатафсиру шагадатян ля илях лала. И поэтому тафсир свидетельства. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Это ля иля. Иля иля у тебя соответствует словам. Инна нимбара уми матабудун. Я не причастен к тому, чему поклонять. Илля лла. То есть слова. Маанаха илля лази фатарани. Кроме того, кто меня создал. А это Всевышний Аллах субхана тааля. Идан фи аяти зухруф. Хаза анна Ибрахим алейхиссалям шарах ляху мана. Калимати таухид. То есть из аята и суры зухруф мы видим то, что Всевышний Аллах субхана тааля растолковал им смысл слова таухида. Сказав, инна не барау мимма таабудун, я не причастен тому, чему поклоняюсь. Аль барату хия, то есть что такое бара, что такое непричастность? Хия куфр, то есть, во-первых, проявление неверия в то, чему поклоняется. Валь багда, ненависть, валь муада, вражда. Табарра мин ибадати гайри ляхи. То есть, во-первых, он проявил свою непричастность или заявил свою непричастность к поклонению кому-либо, кроме Аллаха субхана тааля. Ида абгадаха, то есть, это в каком случае, если человек начинает ненавидеть, ва кафара бига, проявляет неверие в это, ва адах, и враждует с этим. Гази ля будда мин, это обязательно должно быть. Ля ясаху лисляме ахадин хатта такуму гази барату фи кальби. И не будет ислам человека действительным до тех пор, пока он не будет убежден в этом. То есть то, что он должен ненавидеть, то, что он не должен верить в эти ложные божества, и то, что должен враждовать с этим, это все должно быть в сердце. Но это баракалу фикум, дело в своей основе, дело чего? Сердце. И многие не понимают слово бара. Думает, что это надо пойти, взорвать, убить и так далее. Нет, это совершенно не так. Основа баракулуфикум бара это в сердце. Наннаху ляннаху иллям такун гази бара фи кальбихи фаля якуну муахид. Тот человек, у которого в сердце нет этой непричастности, он не будет единобожником. Аль барату хия ан такуна мубгидан ли ибадати гайри илля. То есть бара, непричастность, это... То есть это то положение, когда ты ненавидишь поклонение кому-либо, кроме Аллаха. Кафиром би айбадати гариля, проявляешь неверие в эти ложные божества, муадидан ли айбадати гариля, и проявляешь вражду поклонению кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аллаху. Макаля гуна, как сказал здесь Ибрагим алейхиссалям, как нам рассказал Всевышний Аллах, инна ни бараун мимма табуду. Амаль барату мин аль-абидин. Что касается непричастности к тем, кто поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аллаху, это то, что от тебя требует твоя непричастность. То, что от тебя требует слово таухид. Валяйся от мин асли калимати таухид. То есть это не является основой, однако это является чем? Тем, что требует от тебя слово таухид. Аль-барату мин аль-абидин, непричастность к тем, кто поклоняется кому-либо, кроме Аллаха. Факад юади, вахад ля юади, вахази ляха махамат. Мин хама гуа мукафирун, ва мин хама гуа науму валя, ля ясуль бисахби или куфр. И поэтому некоторые люди, которые иногда не проявляют вражду к многобожникам, иногда отсутствие этой вражды может привести к неверию, а иногда не выводит его из ислама, но он совершает большой грех. Как мы разбирали разницу между муваля и тавалли. Помните в салястулюсоль? Баракулуфику. Идан тахассаль, отсюда следует лякан альбарата гия мудаммина финнафи ля иля. То есть отсюда мы понимаем то, что бара, непричастность, содержится в слове ля иля. Бух для айбадати гайриля, ненависть к поклонению кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Куфру би айбадати гайриля, неверие в то, чему поклоняются, кроме Аллаха. Адавату ли айбадати гайриля, вражда с тем, чему поклоняются, кроме Аллаха. Уазаль кадру ля истакиму исламу ахадин хатта якуна фи кальби хидалик. И не будет действительным ислам кого-либо до тех пор, пока он не будет носить себе в своем сердце это убеждение. Адава баракулуфикум нас заходит в хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, манра аминку мункара фальюгайир губияди. Тот, кто из вас видит мункар, пусть исправит его рукой, как это сделал Ибрагим алейхиссалям. Как он враждовал с этим вождем? Он увидел, что у него была сила сломать идолов, и он исправил этот мункар чем? Рукой. Фамальдам ястате, тот, кто не может, фабилисане. Потому что мункар баракулуфикум, Роксаласамском манра аминку мункара. Мункар пришел у тебя в каком состоянии? Накера или маарифа? В каком контексте? А? Шарт, ман, то есть условный контекст. Оказывает, осватывает все мункары, правильно? Самый большой мункар какой на земле? Ширк. И поэтому тот, кто из вас адава, вражда, брат, спросил, вражда как проявляется? Это соответствует, то есть исходя из процесса. Тот, кто видит из вас мункар, пусть исправит рукой. Если не может, то языком. А это призыв к таухиду и донесение до людей, то есть что такое ширк и его виды, остережение людей от этого. А если же не может языком, фабикальви фазалика адакулиман. То есть если не может, то пускай враждует чем? Сердцем. В Асаяти шейх дальше говорит, «Каля баду ахлил илм», некоторые ученые сказали, здесь, да, станет? Нет. «Каля илля лази фатарани». А? Как предложение начала, скажите. Из-за тахассаля ляка нальбарата гия мудаммина финнафи, то есть отсюда следует, или если ты поймешь, что бара это то, что содержит в себе слово ля илях лала, бугду ли айбадати гайрилля, то есть ненависть к поклонению чему-либо или кому-либо, кроме Аллаха, вакуфру би айбадати гайрилля, или же неверие в то, чем поклоняется, кроме Аллаха, ваадавату ли айбадати гайрилля, или же вражда с тем, чем поклоняется, кроме Аллаха, вагазал кадру ля истахиму исламу ахадин хатта якуна фи кальби залик, и не будет действительным ислам кого-либо до тех пор, пока он не будет носить эти убеждения. Паля илля лави фатарани, сказал, кроме того, кто создал меня, хаза листисна, это исключение, камагу листисна фи калимати таухид, как это исключение в слове таухида, ля илляха илля Аллах, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Паля баду ахлил айлем, некоторые ученые сказали, илля лави фатарани, закар аль фатра дуна гайри. Почему он сказал, кроме того, кто меня создал, сказал именно создание? Лянна физалика тазкир, то есть в этом напоминании бианна гуинна маистахеку либада таман фатар, потому что Ибрагим алейхиссалям хотел напомнить своему народу То, что достоин поклонения тот, кто создал, аммаман лям юфтар, а тот, кто не создал, лям яфтар, тот, кто не создал, валям яхлюк шайян, хайна гуля и стахуку шайм нальбада. То есть тот, кто не является создателем, он недостоин поклонения. Идан мунасабату хадвиль ая захира лильбаб. Здесь мы видим явное соответствие этого аята этому разделу. Ваважу листитляли минха, и лицо довода из этого аята, ваман аль-барати, и смысл слова бара, непричастность, ваман аль-нафи валивбад. И смысл подтверждения и отрицания вафига, вафикали мати таухид. То есть в этом свидетельстве и в слове таухида. Каля ва каулюху тааля иттахазу ахбарахум ва рухбанахум мин дунилля. Очень важный момент перед тем, как продолжить, так как мы затронули тему, то есть как вражда. Баракаллаху фикум, очень важный момент, то, что человек должен быть, то есть хакиман, хидав или Аллах заваджал, должен быть мудрым. И не ли поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это и есть мягкость и мудрость шариата, не сказал «Ман раа минку мункара фальювайиргу бияди» и замолчал. Нет. «Ман раа минку мункара баракаллаху фикум». Мы многие братья, которые читают книгу Мухаммад Абдул-Вахаба, потом ходят и беспределом занимаются. Пошли церковь взорвали, пошли папа убили. Мы говорим баракаллаху фикум, как это понимал тот, кто написал эту книгу Мухаммад Абдул-Вахаб. Смотрите, как он это делал. Мухаммад Абдул-Вахаб, тот, кто написал эту книгу, когда начал свой дават, у него не было силы. То есть он не входил в слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, фальювайиргу бияди, пусть исправит своей рукой. И поэтому Мухаммад Абдул-Вахаб не просто ничего не исправлял рукой, а смотрите, каков был его дават. Как передается, он делал таваф вокруг Каабы и слышал, что некий человек обращается к Каабе. Человек просит дуа у кого? У самой Каабы. И Мухаммад Абдул-Вахаб рядом с ним стоит и говорит, Аллаху хайру миналь Кааба. Аллах лучше, чем эта Кааба. То есть даже ему сказал, ты ширк делаешь и так далее, а все, что сказал, Аллаху хайру миналь Кааба. То есть этот человек мог сказать Мухаммад Абдул-Вахабу, нет Каабы лучше Аллаха. Не мог же сказать, правильно? И согласился с ним. Таков его был дава. И поэтому баракаллаху фикум в начале словом, мягкостью, приведением доводов, как мы вчера же читали слова Ибн Каима, рахима Аллаху Таля. А потом, когда Мухаммад Абдул-Вахаб, Всевышний Аллах Субхану Таля, облегчил его и свел его с Маликом Сауд, с царем, с правителем, у которого была сила, у которого была армия, разговор был короткий. Просто-напросто снесли с лица земли всех этих идолов. И так же и мы в наше время. То есть тот, кто хочет быть на пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижников и на пути великих ученых, должен, баракаллаху фикум, идти по этому пути. Мы сейчас не имеем никакой силы, чтобы что-то исправлять рукой, баракаллаху фикум. Ты можешь исправлять рукой, когда ты видишь мункер со стороны своих детей, со стороны своей супруги, баракаллаху фикум. А что касается того, что творится, если у тебя нет власти, то ты исправляй словом, исправляй доводом. Баракаллаху фикум. Этим самым ты не просто выполняешь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приказы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, также следуешь его путем. Баракаллаху фикум. И как мы придут у нас в будущем разделы. У нас, смотрите, какая-то вот Алия Зубилля. Я часто об этом мы говорим. Ну, как еще будем говорить о телевизоре. То есть вот это вот телевидение, особенно в слоях мужского населения, потому что многие из мусульман сейчас воспитываются телевидением, воспитываются боевиками, фантастикой и так далее, ужасами и так далее. Так или не так же? Если сейчас, например, спросишь, вот у всех присутствующих, у больше 80 человек, кто ни раз никакой голливудский фильм не смотрел? Никто, наверное, руку не поднимет. Или если кто-то не поднимает, что выделяться не хочет. Баракаллаху фикум. Факт то, что хочу сказать, вот эта вот вещь телевидение воспитала в человеке, баракаллаху фикум, жестокость. Вот этот вот Голливуд воспитал в человеке жестокость. То есть так просто ты смотришь за 2 часа и видишь, баракаллаху фикум, как за 2 часа 100, 200 и 1000 человек умирает. Так или не так? То есть смотри, когда ты смотришь тот или иной фильм, при тебе смерть людей. Раз летит самолет, дышь взорвался, 300 человек и все, и на тот свет. Поезд, раз там несколько тысяч человек, корабль, раз утонул, и нету людей. И человек так привыкает вот к этой жестокости, то есть смерть. Для него это становится обычным, обычной какой-то вещью. И потом многие из братьев и сестер, когда Аллах Субхану Таля проявил им милость, вот эта жестокость, вот эта вот грубость в их сердцах осталась. И как она проявляется? Они начинают изучать акиду, по милости Аллаха субхана ва тааля, начинают разбирать куфр и так далее. И они видят вот вопрос бара, и у них потом такая ненависть, такая жестокость появляется к тем людям, которые совершают ширк. Оно требуется, но надо не забывать точно так же, баракаллаху фикум, то, что у тебя, ты должен не забывать, что этот мушрик, этот кафир, что ты его, как часто об этом говорю, ты его ненавидишь не как личность, а как то создание, которое совершает ширк, как то создание, которое совершает куфр. И поэтому мы видим, что люди, то есть как она жестокость проявляется, вот это, чуть что, твой брат, твоя сестра ошибся, сразу кафир, мушрик, мунафик. Или же наоборот, если человек мушрик, кафир, мунафик, все причины создаешь, лишь бы он в ислам не зашел. То есть, когда говорили про одного из правителей, то есть одного государства, и одной из республик, разговор был с братьями, как так, он кафир, он вечно в огне. Эх, и дай человеку возможность. Почему у тебя, да, ты ненависть, он много зла сделал и так далее, но я не думаю, что он зла сделал больше, чем Абу Джахль. Я не от того, что его защищаю и так далее, просто хочу до тебя донести таухид. Сделай дуа, вдруг Аллах субхана ва тааля ведет его в ислам. И если Аллах субхана ва тааля ведет его в ислам, может быть потом польза будет от него исламу. И еще какая польза? Почему ты созданием Аллаха не даешь какой-то надежды вернуться на путь Аллаха субхана ва тааля? То есть нет какой-то надежды. Как у нас будет отдельный раздел, ляйса ляка миналь амри шайй, то есть будет это посвящен отдельный раздел этому. То, что придет у нас хадис, и то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время битвы Ухуд, его народ разбили ему голову, курайшиты, выбили ему зубы, саллаллаху алейхи, он сказал, какой успех, кайфа юфляху льхаум шаджу набиягум, какой народ будет иметь успех, тот, кто ранил проксалсом, разбил голову проксалсом. И Аллах субхана, то есть какой у них успеха не будет, то есть они в аду, Аллах субхана не спасал от ляйса ля камин лям ля шай. Это не в твоих руках. Может он у них тауба принят, может он их подвергнет наказанием, они являются несправедливыми. Это не в твоих руках, о Мухаммад, Аллах субхана сказал. Кого захочет, выведет. Умар ибн Хаттаб, каково его положение было и каким он стал, радиаллаху. Поэтому вот эта вот жесткость, вот эта вот жестокость, если ты сам спасся, варакулуфик, не надо, если ты сам спасаешься, не топи других. Бывает, человек, когда тонет, топит других. Нет, дай надежду другим тоже спастись. Дай надежду другим тоже выйти. Если даже человек действительно заслужил быть кафиром, и ты сказал, что он кафир, заведи его обратно в ислам. Надежда должна быть. Будь на пути Пророка, Умар сальнак илля рахматан лиль аламин. Мы тебя послали не более как милость, не более чем милость для миров. Также в наше время это проявляется как вот в арабских странах. У нас это еще дома. Мы как здесь учимся, многие из вас видели. Некоторые братья на правильной акиде, на правильной манхаджу. И видят, что тот или иной брат, допустим, саляфи, и ошибся в том или ином вопросе. И день и ночь начинает об этом говорить. День и ночь начинает призывать к тому, чтобы братья ненавидели этого брата. Или такого шейха и так далее и тому подобное. А потом, даже если тот шейх или брат какой-то действительно ошибся и понял свою ошибку и хочет тауба сделать, то есть хочет вернуться, они, субханаллаху, колючки, шипы на дорогу кидают, лишь бы он не вернулся обратно к нам, саляфи, не нужен он нам, нет. И ах, и субханаллах, человек тонет, спаси его. Человек куда-то наступил в грязное место, вытащи его оттуда, потому что в один из прекрасных дней вдруг ты туда тоже попадешь, в это грязное место. Поэтому это совсем неправильно. И та вот жесткость, которую воспитали вас вот эти, в нас, вот эти голливудские фильмы, баракаллаху фикум, надо ее оставлять. Досфия, вот Тарбия, как говорит шейх Аль-Албани, очищать свои сердца от нее. Будьте немножко милостливыми людьми, людям. И как сказал один шейх, хорошие слова сказал, он говорит, дааватчик должен любить тех людей, которые перед ним. Или же надеяться на то, что они придут, то есть войдут в то положение, когда тебе надо будет их любить. Поэтому, если перед тобой мушрик, ты его не любишь, ты его не должен любить. Но у тебя должна быть надежда или желание, чтобы так я хочу, чтобы этот человек был из тех, которого мне обязательно надо будет любить. Вот такое желание у тебя должно быть, то есть, чтобы он вошел в ислам. Баракулуфик. Поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля нам напоминает и говорит, казалика кунту мин кабль. Вы раньше такими же были. Фаманна Аллаху алейкум. Аллах вам проявил милость. Поэтому не забывай, что Аллах субхана ва тааля тебе проявил милость и желай этой милости для других созданий. Это что касается вопроса баракулуфикум валя вальбара. И мы видим пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сосед иудей, мальчик при смерти, очень сильно заболел. Если кто-нибудь на месте пророка, саллаллаху алейхи вассалям, да, пусть идет, в ад ему дорога, так ему и надо, еврейская морда, или еще что-нибудь подобное сказал. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, заходит навестить этого мальчика иудея. И пророк, саллаллаху алейхиссалям, у нас господин, баракаллаху фикум, господин кого? Вафильваля вальбара, то есть в вопросе любви и ненависти, он у нас является имамом нашим, так или не так? И он заходит к этому мальчику и говорит, я гулям, куль ля илях лала. То есть мальчишке говорит, скажи ля илях лала. И тот смотрит на своего отца, и отец ему говорит, слушайся, Абу Хасима, и сказал ля илях лала. А если кто-то из нас на его месте был, баракаллаху фикум, скатертью дорожка бы сказали, ват ему, ахлену сах, насаллах ля палят. И поэтому таухид человеке, баракаллаху фикум, воспитывает вот эту доброту, доброту и милость. Шейх дальше говорит, «Каля, ваттахазу ахбарахум варухбанахум мин дунилля». Следующий аят, который привел, это слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля, они взяли своих ученых и монахов за Господь себе. «Арбабан джам роб», то есть «арбаб», «Господь», это множественное число слова «роб». «Варрубубия гуна гель айбада», под «рубубия» здесь подразумевается у нас айбада. То есть они взяли своих Господь объектами поклонения. И они итахазу ахбару марубану маабудин. То есть они поклонялись своим ученым и своим монахам. Миндунилля, помимо Аллаха Субхану Таля, янима Аллах, вместе с Аллахом Субхану Таля. Вадали кальяннаху матаугум фитахлилю ваттахрим. Фитахлилю харам ваттахриме халяль. И смотрите, шейх говорит, в чем появлялось поклонение, то есть людей Писания или же кого-то. В том, что они подчинялись им, то есть смысл слова подчинялись, смотрите, очень важно, атаугум, то есть приняли сердцем это. Приняли сердцем что? Когда эти ученые или эти монахи говорили на харам халяль, они говорят, да, конечно, это так. Не просто на языке, а именно убеждения свои принимали. Именно убеждения свои. Ватахримиль халяль. И говорили на халяль харам. Очень важный момент, обратите, шейх не ограничился словом тахриль харам. То есть они подчинились им в том, что те дозволяли запретное. Также подчинялись им в чем? Тем, что те запрещали дозволенное. И многие мусульмане в наше время вопрос разрешить запретное, никогда он на это не решится. То есть, чтобы что-то запретное сделать халялем, то что, да меня повесят, меня сожгут, я никогда не скажу. Но зато считать запретным дозволенное, хаддис валя харадж. Проблем нет, что хочешь тебе запретят. Это харам, это харам, это харам, это харам. Без довода, без какого-то. Знаете, что нету никакой разницы между тем, чтобы посчитать запретное дозволенным, и между тем, чтобы запретить дозволенное. И поэтому перед тем, как на какую-то вещь сказать, что она харам, ты должен не то, что 7 раз отмерить, 7 миллионов раз отмерь, потом отрежь и скажи, что она харам. Потому что основа на шариате, то, что во всех вещах у тебя в быту, всякая вещь является халялем. Помните, мы эти правила разбирали? Как сказал Всевышний Аллах, «Ху аллави халяка лякум ма филь арды джамин». Он тот, кто создал для вас все, что на земле. Исходя из этого, ученые вывели такое правило, все, что незапретно, дозволено. То есть основа во всех вещах – халяль. Аллах Субхану Таля создал для нас все в быту, но запретил для нас некоторые вещи, о которых он сказал в Коране и в Сунне. И поэтому вещь можно называть харамом только тогда, когда у тебя явно четкий контекст из Корана и Сунны приходит, что та или иная вещь является харамом. Если же такого контекста нет, то побойся называть какую-то запретную вещь харамом. Выпускают всякие листовки, набивают форумы, интернеты. Это харам, это харам, это харам. Валлахи, этим самым они юкаввибуна калям Аллах. То есть объявляют во лжи или обвиняют во лжи слова Аллаха. Всевышний Аллах спонтали, «Ху аль-лязи халяка лякум мафиль арды джамьян». Он тот, кто создал все для вас. Они говорят, нет, о Господь. То есть если не языком, то косвенно говорят, все у нас в России запретно. У нас все запретно. Негде даже покушать купить. Нечего даже толком одеть. Ни обувь, ни одежду, ни еду. Все у нас харам. Так кому нам верить? Всевышнему Аллаху или же этим невежественным братьям? И поэтому считать запретным то, что дозволил Аллах, ничем не... То есть подобно тому, кто считает дозволенным то, что запретил Аллах Субхану Аталию. Вот тату минат таухид, шейх дальше говорит. То есть поклонение в чем проявилось? В том, что они последовали или же взяли себе в убеждение то, что запретная вещь является дозволенной, и наоборот. Вот таату мина таухид, а подчинение это является проявлением таухида. Фарду мина фрадиль айбада, единица из единиц поклонения. Ан юты афит тахлиль, то есть подчиняться в тахлиле, вот тахрим, или же в запрете, дозвольность или запрет. Файза ата гайр Аллах фит тахлиль. И поэтому, если человек подчиняется кому-либо, кроме Аллаха, в том, что он считает какую-то вещь дозволенной, а вот тахрим, или в том, что он считает какую-то вещь запретной, фаиннаху кадаабада залик аль-гайр. Этим самым он поклоняется тому.